Глава 6. В первые же дни после пополнения стало понятно, что принципы обучения кардинально отличаются от того, что мы видели и знали в Суворовском училище. К чести преподавателей, они старались держаться со всеми ровно. И хотя я настоятельно просил всех соратников докладывать о любых нарушениях или предвзятости со стороны руководства, никаких жалоб не поступало. Впрочем, нам было не до отношения с преподавателями. Первые же обзорные лекции показали мне не только гигантскую пропасть в собственном образовании, но и весьма ощутимые различия моих представлений с тем, как дела обстояли на самом деле. Отличия начинались буквально с самых азов экономики и политики и до переплетенного с ними религиоведения. Например, в Российской империи параллельно существовали православие, мусульманство, католичество, языческое многобожие, индуизм и, как вишенка на торте, марксизм, приравненный к официальному агностицизму. При этом последний не являлся религией, но приравнивался к ней с точки зрения разрешенных собраний, собственных коммун и освобождения от налогов. Работало это, впрочем, только для операции внутри коммуны, но и так давало до неприличия хороший выхлоп. И у всех церквей была своя земля и свои крестьяне. Не крепостные, но при этом не имеющие общих паспортов и, как следствие, свободы передвижения. Дальше только веселей. Привычный для меня антагонизм ресурсно-технологических экономик дополнялся совершенно неконкурентным механизмом инициации камней для одаренных. Официально их могли создавать лишь высшие монархи нескольких государств, среди которых была и Россия. Неофициально все было куда хуже. Тот же Совет Лиги Наций и Общество Теслы имели собственных инициаторов. С технологиями тоже оказалось все весело. Одаренные со своими летающими кораблями поломали всю приличную хронологию. Так, например, в Германии не были созданы ужасные и отвратительные высокотехнологичные ракеты «Фау» и «Фау-2», которые должны были стать прототипом для ракетных двигателей «Семерки». Эйнштейн ломал голову не над проблемами ядерного синтеза и теории относительности, а над повторением успешных опытов Николы Тесла, как и другие мировые светила. В результате не было не то что проекта «Манхэттен», но и атомных электростанций. Космическая отрасль? А атомная энергетика? Все это застыло на стартовом этапе и технологическом уровне XIX века, и хотя у меня были обрывочные воспоминания о таких достижениях, я совершенно не понимал, как подойти к этим проблемам, а главное, зачем. Чтобы подарить этому миру еще и атомное оружие? Уверен, он, мир в смысле, будет мне не очень благодарен. Как назло, кроме учебы и тренировок, мне приходилось посещать еще и официальные мероприятия вроде больших балов. Ближайшим должен был стать осенний бал дебютанток, на котором я просто обязан был присутствовать и официально, как потомок Суворовых, и неофициально, но в куда более важной роли. Однако сегодня меня выдернули с пар на другое, закрытое мероприятие. «Ваше императорское величество», «дядя», — поздоровался я с Петром и Екатериной, не упустив шанса пнуть регента побольнее. «Ваше императорское высочество», — с достоинством ответил Петр Николаевич. «Мы ждали только вас. На повестке Малого Совета сегодня единственный вопрос, но он не терпит отлагательства». «И что же у нас произошло плохого?» — уточнил я, пройдя вдоль кресел и сев на причитающийся мне малый трон рядом со вдовствующей императрицей-матерью. Это, если что, официальный титул, который получила Екатерина. По левую руку от меня села Мальвина. Мирослав, единственный, кого мне удалось протащить в Малый Совет, кроме супруги, сидел почти напротив. «Союз африканских государств вступил в объединительную войну и объявил, что до ее окончания поставки алмазов, как неинициированных, так и готовых к синергии, не будут осуществляться третьим странам, только союзникам», — ответил Петр. «Мы в число союзников не входим и не сможем в него попасть, даже если очень захотим. Англия и Франция к ним куда ближе, а воздушная граница Африки перекрыта от нас Османской империей и Персией. Но нам они войну не объявили, даже несмотря на то, что последний император Эфиопии был убит над нашей территорией — уточнил Мирослав. «Союз как таковой распался, и сейчас идет война за то, кто станет новым главой Африки. Если им удастся объединиться, они станут мощнейшей империей с огромным количеством потенциальных одаренных, алмазными копьями и без собственного инициатора, которым был Якоб», — ответил первый министр и глава охранительского блока Юсупов. «Официально все его наследники мертвы, и передать дар он не мог». «Есть сведения, что младший сын Якова все еще жив и находится под опекой ордена, ставшего главной правящей силой в Эфиопии, так что мы вполне можем услышать о появлении Якова III в ближайшее время», — уточнил Петр. «Англичане сумели наладить с ними деловые отношения. Ходят упорные слухи, что на территории Англии, ССШ и подконтрольных им колоний орден Асклепия получит статус государственного ордена. Лига наций выпустила совместное заявление об осуждении необоснованной агрессии против ордена Асклепия. К счастью, оно рекомендательное, как и все решения Лиги наций», — напомнила Екатерина. «Но у меня вызывает опасение, что наши послы не получали приглашения на заседание. Мы не представлены в Лиге уже почти год с момента бунта». «Это было необходимо», — поморщившись, прокомментировал Петр. «И хотя Лига, безусловно, важна, я бы сосредоточился на более насущной проблеме. Неинициированных алмазов хватит на год, максимум на два. После останется один шлак, которым мы сможем обеспечить разве что рабочих на судовых верфях». «У нас что, своих алмазных рудников нет?» — удивленно спросил я. «В России? Откуда?» Раздосадованно хмыкнул Нарышкин. «Князь не совсем прав. Алмазы в России есть, но их не так много. На реке Чусовой их моют регулярно. На Вишере», — поправила его Екатерина. «Однако это единичные случаи. Не больше 100 алмазов приемлемой величины в год. А в африканских странах их, как уголь, добывают, зарываясь в землю и копая гигантские карьеры». Обрывки воспоминаний говорили о несоответствии. Я хотел было возразить, что и у нас их полно. Но тут появилась еще одна особенность, ставшая для меня неприятным открытием. В этом мире не было СССР, как не было и отступления войск от Москвы и Петрограда во время Великой Отечественной войны. Не было переноса заводов и создания геологических партий, а значит, и великих геологических открытий тоже не было. Зато Тунгусская зона была не просто точкой на карте, где деревья странным образом легли словно от метеорита. Диссонанс, превращающий все живое в жутких тварей, был неумолим, но хаотичен, и это единственная причина, почему Россия сумела выстоять как государство. Иначе ни сторожки и крепостницы, ни патрулирующие границу зоны корабли не смогли бы справиться со время от времени выбирающимися из зоны животными и даже растениями, научившимися передвигаться. Все живое старалось держаться от зоны как можно дальше, а если и забиралось слишком глубоко, чаще всего уже не могло выбраться. Нам показали снимки, сделанные с помощью камер высокого разрешения, и это было... Сложно объяснить такое словами, но больше всего увиденное напоминало плавильный котел, в котором живая материя перемешивается с мертвой, непрерывно порождая что-то новое, а через мгновение убивая это для того, чтобы перемешать снова. У зоны не было мыслей или желаний, а потому только что созданные удачные экземпляры гибли, и угрозу представляли разве что животные, случайно забредшие на территорию и поспешившие сбежать оттуда в кратчайшие сроки. Да и то они не всегда получались хоть сколько-нибудь удачными. И в этом заключалось наше везение и проклятие. Тунгусская диссонансная зона перекрывала все пути, ограничивая исследования Сибири либо дальним севером и вечной мерзлотой, либо южным монгольским путем. Круг диаметром в почти 1000 километров, оказавшийся выкинутым из состава империи. От Иркутска до Туры. Эти земли были не просто отрезаны от остального мира, но и представляли нешуточную опасность. «Где мы можем еще взять алмазы?» — на всякий случай уточнил я. «Небольшими партиями на черном рынке. Что-то туда все равно попадет», — сказал Петр. «Этого будет достаточно для поддержания текущего состояния промышленности и флота, но развиваться не выйдет. Однако, возможно, у вашего величества найдется способ решения этой проблемы». «Как?» — недовольно поморщившись, спросила Екатерина. «Я не могу инициировать старые, уже использованные алмазы. Неприятно это признавать, но я даже передать свои знания и навыки сыну не в состоянии». «Мы знаем. Прости, сестра. Но я обращался не к тебе», — ответил Петр, и я с трудом удержался от того, чтобы поморщиться. «Совету стало известно, что соратники его высочества Александра Борисовича Романова недавно сдали экзамен в Высшую военную академию Петрограда, показав 8-й и 9-й уровень резонанса. При этом нам достоверно известно, что у них нет высокородных родственников». «Возможно, все дело в моей уникальной методике тренировок», — ответил я, пожав плечами. «Может и так. А может, дело не в них, а в том, что вы каким-то образом изменили свойства бриллиантов, доставшихся вашим бывшим однокурсникам». Петр подался вперед. «Если есть такой способ, совет должен о нем знать». «Боюсь, ваши домыслы не имеют ничего общего с реальностью», — ответил я, взглянув прямо в глаза регенту. «Насколько мне известно, даже если каким-то образом получится изменить камень резонанса, это не решит проблемы появления новых одаренных». «Не решит», — согласился Петр. «Но мы сможем позволить себе скупать мусорные камни, а затем у избранных менять свойства. Вернее, вы сможете, ваше величество. Это бы во многом решило проблему». «Возможно, стоит вновь попробовать использовать искусственное выращивание камней», — вмешался Нарышкин, когда я не ответил на прямой вопрос. «Прошло уже больше 40 лет с последних попыток. Технологии не стоят на месте». «В прошлый раз в эксперименте погибло больше 1000 человек, и пришлось на несколько лет перекрывать доступ к Сургуту», — покачал головой Петр. «Пока на подобные меры идти не стоит. Особенно на фоне той кампании, что мы развернули против Ордена. Но если другого выхода нет...» «Я не могу инициировать камни», — поморщившись, ответил я. «Пока не могу, по крайней мере. Способности, которые у меня есть, развиваются, и я ежедневно уделяю по несколько часов тренировкам. Возможно, если я увижу, как происходит инициация камней, сумею лучше понять этот процесс». «Боюсь, это невозможно», — ответила Екатерина. «И дело тут не в том, что я отказываюсь из вредности. Я могу рассказать тебе обо всем подробнее наедине, но правда в том, что любое оборудование выходит в процессе из строя, а наблюдатели, скажем так, никого, кто мог бы со стороны описать процесс, не остается». «Это как-то связано с гибелью заключенных в Екатеринограде? Или то были последствия экспериментов Ордена?» — уточнил Петр. «Если это оскорбление, тебе стоит быть готовым на него ответить, братец», — поджав губы, ответила Екатерина, и воздух в комнате ощутимо похолодел. «Может, хватит?» — спросил я, посмотрев на дядю и мать по очереди. «Вы и так империю на куски готовы были разорвать. Что теперь?» «Сынок, боярская честь, тем более честь императора, — это не то, чем можно пренебрегать, или что можно позволять безнаказанно оскорблять. Даже намек на подобное оскорбление нельзя оставлять без ответа», — ответила Екатерина, не сводя взгляда с брата. «Иначе такие оскорбления станут обыденностью». «Что позволено Юпитеру, не позволено быку. И наоборот», — ответил Петр, усмехнувшись. «Так что с заключенными? Если я подниму доклады тайной канцелярии, не найдется ли там множество таких случаев, которые замолчали ради общественного спокойствия?» «Мы старались ради империи, идя на любые ухищрения, чтобы понять, что такое инициация резонансных камней и как ее можно передать другому лицу», — нехотя ответила Екатерина. «Результаты неутешительные. Если тебе не передал эту особенность глава государства из правящего рода и не выбрали представители общества Теслы, получить способность к инициации не выйдет». «Общество настроено против России», — мрачно прокомментировал Петр. «Я связался с их представителем и получил очень четкий ответ. Чем быстрее мы одержим поражение, тем лучше». «Зачем им это?» — обеспокоенно спросил Нарышкин. «Они же придерживаются нейтральной позиции». «Орден Асклепия официально тоже», — заметила Екатерина. «Что не мешало им попытаться убить меня и моих детей». «К «К слову об этом, я до сих пор не понимаю, зачем оставлять вас в живых», — сказал Мирослав, и все удивленно повернули головы к нему. «Прошу прощения, если мои слова прозвучат слишком жестоко, но и в самом деле. Они же могли под видом лекарств использовать сильнодействующий яд, а не снотворное. Одна доза, они хотели получить нас живьем», — сказал я, спеша разрядить обстановку. «В Екатеринограде перед смертью Меньшиковы говорили об этом прямо, рассчитывая, что смогут без проблем победить. Вероятно, хотели получить материал для экспериментов или собственных производителей резонансных кристаллов». «Слишком большое допущение. К счастью, мы можем допросить главу ордена, чтобы выяснить правду», — посмотрев на брата, сказала Екатерина. «Если выяснится, что они хотели переправить нас в Швейцарию и там начать создание резонансных кристаллов». «Сомневаюсь», — покачал головой Петр. «Мы видели их секретные документы. Вся деятельность ордена в России была направлена на сдерживание одаренных, на уменьшение их количества. Так что единственное вероятное применение — они хотели обнаружить способ навредить одаренным». «В таком случае, возможно, бомба в дворянском собрании — тоже результат их работы», — предположил Мирослав. «Кто бы ни стоял за этим терактом, опасность повторения подобной трагедии нельзя сбрасывать со счетов. Одним ударом они чуть не разрушили Петроград и убили сотню выдающихся дворян и бояр. Почти все погибшие — дарники высокого ранга». «Мощнейшее оружие, направленное против самого существования жизни», — покачал головой Нарышкин. «Если наши враги начнут его массово применять, то ни одна армия с таким не справится». «Не преувеличивайте, господа», — отмахнулся Петр. «Оно и сработало-то только из-за большого количества одаренных в непосредственной близости. С большей долей вероятности можно сказать, что против армии оно совершенно бесполезно. Это оружие безумного террора, а не войны». «От этого не легче», — возразила Екатерина. «Скоро осенний бал дебютанток. Сотни одаренных соберутся в Зимнем дворце. Предлагаешь отменить все торжества или досматривать бояры всех слуг? Это могут воспринять как оскорбление и недоверие верным слугам империи. В любом случае, удар по репутации, который ничем не хуже прямого столкновения. Это уже не говоря о том, что на балу присутствуют послы». «Их не досмотришь», — согласился Петр. «Проще уж отказать им в приглашении, чем пытаться нарушить дипломатическую неприкосновенность. Отказ от проведения бала воспримут как слабость. Нельзя подобного допускать». Все задумались, хотя у меня в голове как-то не укладывалось. Если выбирать между показной слабостью и сотнями, а, возможно, и тысячами жертв, я, безусловно, выберу первое. На оскорбление всегда можно ответить, на насмешку совершить действие, которое ее сотрет с лица хама, а мертвых уже не вернуть. «Мы должны объяснить приглашенным всю опасность подобного мероприятия», — предложил я. «Рассказать, что произошло в дворянском собрании и как подобного можно избежать. Уверен, в руководстве ведущих родов нет идиотов, которые не поймут принятых мер». «Даже если так, бал дебютанток — это мероприятие, выполненное в традиционном классическом стиле эпохи Возрождения. Пышные и одновременно откровенные платья, вычурные костюмы, маскарад», — проговорила Екатерина. «В таких нарядах спрятать можно не только небольшое устройство, но даже человека. А досматривать невест, тех самых невинных дебютанток, — это оскорбление не только девушки, но и всему роду. На это мы пойти не можем. Уж лучше отменить мероприятие вовсе. Нарушение традиции неприятно, но не критично». «А потом также отменять новогодний бал, весенний выпускной бал, вседворянские собрания и Боярскую думу?» — усмехнувшись, спросил Петр. «Где гарантия, что террорист, смертник, не появится на очередном заседании во дворце?» «Нет, нам нужен надежный способ определить нарушителя, по крайней мере, на самых уязвимых мероприятиях». «Такое больше по тайной канцелярии, но если мне позволят предложить, как насчет рентгена, который можно установить над центральным входом?» — спросил Мирослав. «В крепости клиники был довольно передовой аппарат. Можем перенести его во дворец и вмонтировать в стены. Пока швейцар встречает гостей, или пока они идут по торжественному залу, будет проходить съемка. «Это может быть опасно для здоровья», — уточнила Екатерина, и когда на ней скрестились удивленные взгляды, была вынуждена объясниться. «Мы использовали подобное оборудование. Многократное облучение ведет к появлению очень редкой, но все же не единичной радиационной болезни, похожей на слабую форму диссонанса. Ее открыли еще в прошлом веке, но, к счастью, она не имеет широкой распространенности». «Пара снимков вряд ли сильно повредит», — предположил я. «А швейцаров и гвардейцев можно поставить так, чтобы их не задевало. Вот только, как я слышал, рентгеновское излучение не проходит через любые твердые предметы. И если гости будут в скрытых бронежилетах или корсетах, снимки ничего не дадут». «Можем установить на этот счет отдельные правила», — чуть нахмурившись, проговорил Мирослав. «Запретить девушкам на бал дебютанток носить корсеты?» — усмехнувшись, поинтересовалась Екатерина. «Может, еще фраки запретить? Даже если так, они все равно спрячут корсеты глубже под одежду, стараясь выглядеть идеально в свой первый день в высшем обществе». «Как и мужчины, вряд ли откажутся от любой защиты», — нехотя согласился Петр. «Они же будут искренне считать, что досматривать их не станут. О снимках будем знать только мы. Жаль, если такой способ не подходит». «А сколько времени до бала?» — уточнил я. «Он традиционно проводится в конце октября», — ответила Екатерина. «Мы можем сдвинуть праздник на пару дней, но если менять даты сильнее, проще вообще его отменить и оставить только новогодний бал». «Я прошу у совета времени на принятие решения», — сказал я, осмотрев присутствующих. «Возможно, у меня есть вариант, как можно выйти из этой щекотливой ситуации, но прежде понадобится провести некоторые дополнительные проверки. Так что я не готов прямо сейчас сказать, получится что-то или нет». «Хотите сказать, что каким-то образом в состоянии просканировать присутствующих?» — с удивлением и легко угадывающимся негодованием спросил Нарышкин. «Это возможно?» «Не могу ни отрицать, ни подтвердить это, но, по крайней мере, пока». «Как я и сказал, на это требуется время», — ответил я. «К тому же, какая разница, как именно будет обеспечена безопасность на мероприятии, если она останется на высоте?» «Нам почти ничего не известно об устройстве, вызвавшем такую реакцию», — заметил нахмурившись Петр. «Лишь записи с камеры, когда смертник распахнул камзол и привел его в действие. Мы можем предоставить визуальное изображение устройства и примерно описать его внешний вид. Надеюсь, этого будет достаточно?» «Лишним это точно не будет», — пожав плечами, решил я. «Но проблемы с бриллиантами это не решит», — вернула разговор в первоначальное русло Екатерина. «Все крупнейшие известные месторождения алмазов находятся в Южной Африке и Канаде. Если мы не в состоянии добраться до них, придется выделить существенный бюджет на покупку их обходными путями. Возможно, даже отправлять собственные рейдеры по обходному пути». «Если ситуация станет критической, мы пойдем на соответствующие меры», — решительно проговорил Петр. «Война так война». «Возможно, на территории России тоже есть скрытые месторождения», — предположил я. «У нас гигантская территория. Если есть теоретическая база, где такие месторождения можно найти, надо создать геологические экспедиции, исследовать территорию как с воздуха, так и с земли». «Согласен с его высочеством», — неожиданно для меня произнес Юсупов. «Если нам удастся найти месторождения, хоть небольшие, это отсрочит катастрофу или, по крайней мере, снизит ее влияние». «Вот только и по поводу территории вы правы», — поправил князь Петр. «У нас не хватит ни людей, ни техники осматривать каждый метр России. А если такое и сделать, уйдут не годы, десятилетия». «Вы правы», — согласился я. «Поэтому пусть эти научные изыскания будут на совести родов империи. Скажем, государство будет выплачивать семье нашедшего месторождения 20% от стоимости алмазов до полного их истощения». «Учитывая, что на черном рынке их придется покупать втридорога, почему нет?» — пожал плечами регент. «Возможно, это и в самом деле откроет новые горизонты для малоизученных территорий России, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мы должны решить эту проблему любым способом, а значит, и подходить к ней нужно с разных сторон». В таком случае необходимо составить и подписать соответствующий указ, ставящий благородные дома в известность», — прокомментировал Нарышкин, и члены совета углубились в юридические особенности. «Что ты задумал?» — наклонившись ко мне, спросила Мария. «Ни за что не поверю, что у тебя нет какого-нибудь козыря в рукаве. Ты же не просто так это предложил, уж я-то чувствую». «Потерпи до дома», — улыбнувшись, ответил я супруге, и она в нетерпении фыркнула. И все же сдержалась. Остаток заседаний мы провели, обсуждая необходимые изменения в земельном уложении о добыче природных ресурсов. И опять меня настигли не самые приятные откровения. Если ресурсы находили на земле крестьянина или общины, они полностью принадлежали государству, а если на земле аристократы, исключительно его роду. Впрочем, их могли забрать силой, и большинство семей сходу соглашались на продажу государству по достойной цене. «Итак, я рад, что вы сегодня со мной», — сказал я, улыбаясь своим соратникам, когда все поступившие в академию собрались в тренировочном зале особняка. «Сегодня мы проведем ряд небольших и совершенно безопасных экспериментов, но в процессе вы можете почувствовать себя странно». «А что мы должны будем делать?» — уточнила Лисичкина. «На чем акцентировать внимание?» «Если коротко...» Я задумался, формулируя простое и одновременно доступное объяснение, но через несколько минут сдался, решив рассказать как есть. «Я доверяю всем присутствующим, а потому говорить буду открыто. Вы не первый месяц занимаетесь со мной духовными практиками. Раньше они были направлены на ваше общее усиление и работу с резонансом, но пора их углублять. Сегодня мы попробуем целенаправленно направить энергию вашей души в конкретные средоточия, чакры, а после использовать их в своих целях. Не бойтесь, я буду рядом и покажу, что и как делать. Для начала расслабьтесь, глубоко вдохните».